«Любящий Господь здесь, как же я могу допустить в свое сердце и тень злобы? Да умрет во мне совершенно всякая злоба, да умастится сердце мое благоуханием незлобия. Любовь Божия да побеждает тебя, злобный сатана, нас, злонравных, к злобе подстрекающей. Злоба крайне убийственна для души и тела. Палит, давит, мучит. Никто, связанный злобою, да не дерзнет приступить к престолу Бога любви».